Глава первая. В пасмурный зимний день, когда струи дождя, подгоняемого шквальным ветром, шумом поливали крыши Леонаса, у королевы Солос начались схватки. Ее величество отнесли в родильный покой, где за ней ухаживали две повивальные бабки, четыре горничные, лекарь Бальямель и старая корга по имени Дильдра, слывшая лучшей знахаркой в округе, глубоко проникшей в тайны трав и зелий, иные считали ее ведьмой. Дильдра присутствовала по воле королевы, находившей больше утешения в предрассудках, нежели в логике. Явился король Казмир. Хныканье королевы переходило в стоны. Она хваталась за свои густые русые волосы, судорожно сжимая их в кулаках. Казмир остановился у входа и наблюдал, не приближаясь. А на нем была простая пунцовая мантия, перехваченная в поясе пурпурным кушаком. Его рыжеватые светлые волосы стягивала легкая золотая диадема. Король обратился к Бальямелю. «Каковы предзнаменования?» «Еще нельзя сказать ничего определенного, Ваше Величество. Разве нет способа предугадать пол ребенка? Насколько мне известно, нет». Казмир загородил дверной проем, слегка расставив ноги и заложив руки за спину. Он казался олицетворением сурового царственного величия. Именно такое впечатление он желал производить и производил всюду, где находился. Даже на кухне, где судомойки, прыска и хихикая, нередко обсуждали вопрос о том, снимает ли он корону, когда благоволит посетить супружеское ложе. Нахмурившись, Казмир рассматривал королеву. «Судя по всему, она испытывает боль». «Ей не так больно, сир, как могло бы показаться. Еще не так больно в любом случае. Страх преувеличивает фактические ощущения». Казмир никак не отозвался на это наблюдение. Заметив поодаль, в тенях, знахарку Дильдру, сгорбившуюся над медной жаровней, он указал на нее пальцем. «Что здесь делает ведьма?» «Ваше Величество», — пробормотала главная повивальная бабка. «Она явилась по настоянию королевы». Король крякнул. «Колдунья напустит порчу на ребенка!» Дильдра только пониже пригнулась над жаровней и разбросала по углям пригоршню трав. Струйка едкого дыма потянулась по комнате и коснулась лица Казмира. Тот кашлянул, осторожно отступил на шаг и удалился. Горничная задернула шторы, чтобы спрятать дождливый пейзаж за окном, и зажгла бронзовые светильники. Солос напряженно вытянулась на кушетке, широко раздвинув ноги и откинув голову назад. Все присутствующие, как завороженные, глядели на ее величественную тушу. Схватки становились резкими. Солос завопила сначала от боли, потом от ярости. С какой стати она вынуждена страдать, как вульгарная обывательница? Через 2 часа ребенок родился, девочка, не слишком крупная. Солос лежала на спине, закрыв глаза. Когда к ней поднесли дочь, она только отмахнулась и скоро забылась в тяжелой дреме. Празднование, посвященное рождению принцессы Сульдрун, было подчеркнуто скромным. Король Казмир не приказывал оглашать ликующие прокламации, а королева Солос отказывалась принимать кого-либо, кроме некоего знатока кавказских мистерий по имени Ювальдо Айдра. В конце концов, по-видимому, только для того, чтобы не нарушать обычай, король Казмир приказал устроить торжественное шествие. Зябким ветреным утром, когда белое солнце напрасно пыталось скрыться за высоко спешившими перистыми облаками, ворота замка Хайдион распахнулись. Из них выступили, величаво замирая после каждого шага, четыре герольда в белых атласных одеждах. На их фанфарах развивались белые шелковые хоругви, расшитые эмблемой Леонаса, черным древом жизни, с дюжиной алых гранатов на ветвях. Примечание. Геральдические традиции, а также теории и практика рыцарства в те времена еще не утратили простоту и новизну. Пройдут века, прежде чем пышно расцветет их причудливая экстравагантность. Конец примечания. Герольды промаршировали 100 шагов, остановились, подняли фанфары и протрубили клич радостной вести. С замкового двора на храпящих скакунах прогорцевали 4 благородных вельмож. Сайприс, герцог Скройский, Бануа, герцог Трембланский, Одо, герцог Фолисский и сэр Гарнель, владетель Беннирета из цитадели Суэйндж, племянник короля. За ними выехала королевская карета, запряженная 4 белыми единорогами. Королева Сола сидела в карете, закутанная в зеленые шали, с принцессой Сульдрун на малиновой подушке. Король Казмир сопровождал карету на огромном вороном коне. За экипажем строем шла элитная гвардия, состоявшая исключительно из ветеранов благородных кровей. Каждый нес серебряную алебарду. Шествие замыкал фургон, откуда пара фрейлин бросали в толпу пригоршни медных грошей. Процессия спустилась по Сфер-Аркту, центральному проспекту столицы, к шалю торговой набережной, окаймлявшей полукруглую гавань. Объехав рыбный рынок, кортеж вернулся по Сфер-Аркту к Хайдиону. За воротами замка расставили палатки. Всем проголодавшимся предлагались маринованная рыба и сухари из королевских запасов, а любому, кто выражал желание выпить за здравие новорожденной принцессы, наливали кружку эля. На протяжении всей зимы и последовавшей весны Казмир лишь 2 взглянул на свою дочь, да и то безо всякого интереса, каждый раз отступив на 2 шага. Уже в младенчестве Сульдрун умудрилась воспротивиться королевской воле, появившись на свет девочкой. Казмир не мог сразу наказать ее за этот проступок, но и распространять на нее все преимущества своего благоволения, разумеется, тоже не намеревался. Обиженная недовольством супруга, королева Солос погрузилась в угрюмое раздражение и, устроив несколько капризных сцен, заявила, что ребенок ей мешает и что она больше не хочет его видеть. Между тем, новорожденный сын крепко сложенной крестьянки Эй-Ирме, приходившейся племянницей помощнику садовника, пожелтел, распух и умер от какой-то неизлечимой болезни. Будучи обильным источником молока и заботливости, Эй-Ирме стала кормилицей принцессы. В почти незапамятные времена, от коих остались одни названия и легенды, лишь смутно свидетельствующие об исторических событиях, пират Блаусреддин построил крепость на скалистом берегу в глубине полукруглого залива. Судя по планировке, укрепления его беспокоили не столько нападения с моря, сколько внезапные вылазки местных горцев, спускавшихся к заливу по расщелинам в крутых склонах зазубренных северных хребтов. 100 спустя данайский царь Табро превратил залив в гавань, окружив его достопримечательным волноломом. Он же добавил к крепости древний зал, новые кухни и пристройку с несколькими спальнями. Его сын Зольтра Лучезарный соорудил массивный каменный причал и углубил гавань драгой, чтобы в залив могли заходить корабли со всех концов света. Примечание. Если верить легенде, в своих начинаниях и король Табро, и Зольтра Лучезарный пользовались помощью подводного великана Джоальда, посулив ему некое неизвестное вознаграждение. Конец примечания. Кроме того, Зольтра расширил старую крепость, приказав построить большой зал и западную башню, хотя сам он не дожил до завершения этих работ, продолжавшихся при Полимоне I, Эдвариусе I и Полимоне II. А над Хайдионом, замком короля Казмира, возвышались 5 главных башен. Восточная, королевская, высокая, известная также под наименованием «Орлиное гнездо», башня Полимона и западная башня. В замке находились 5 крупнейших церемониальных помещений: большой зал, почетный зал, древний зал, клот-андахнар, то есть пиршественный зал, и малая трапезная. Большой зал отличался особым тяжеловесным величием, а на первый взгляд превосходившим человеческие потребности. В совокупности его пропорции пространства и массы, контрасты теней и света, менявшиеся с рассвета до заката, а также в не меньшей степени движущиеся тени, порожденные пламенем факелов, поражали воображение, внушая трепет. О входах увлекшийся архитектор вспомнил, очевидно, уже после того, как строительство шло полным ходом. Так или иначе, никому не удавалось войти в большой зал, производя эффект, сравнимый с воздействием большого зала на самого входящего. Вступив под арку главного входа, посетитель оказывался на узком возвышении, откуда в зал спускались 6 широких ступеней между колоннами столь массивными, что их не могли обхватить 2 человека. С одной стороны тянулся ряд высоких окон, толстые стекла которых приобрели со временем лавандовый оттенок. Окна озаряли зал водянистым полусветом. По ночам факелы в чугунных консолях излучали, казалось, больше черных теней, чем сполохов пламени. Дюжина мавританских ковров смягчала жесткость каменного пола. Пара чугунных дверей открывалась в почетный зал, размерами и пропорциями напоминавший соборный неф. Посередине от входа до королевского трона на другом конце тянулась толстая темно-красная ковровая дорожка. Вдоль стен выстроились 54 массивных кресла, каждое под эмблемой того или иного аристократического рода. В этих креслах, когда того требовал церемониальный протокол, сидели вельможи Леонеса, осененные гербами предков. Королевским троном, пока Олам III не перевез его в Авалон, служил великий Эвендик, а центр зала занимал круглый стол Карбра-ан-Медан, за которым места отводились только представителям самой высокородной знати. Почетный зал пристроил король Карлис, последний из рода Мэтьюэнов, Хловод Рыжий, основатель Тиренской династии, расширил обнесенную стеной территорию Хайдиона на восток от стены Зольтры. Примечание. Дед Хловода был этруском с Балиарских островов. Конец примечания. Он же вымостил Урквиал, древний строевой плац Зольтры, а с противоположной замку стороны плаца возвел громоздкий Пиньядор, где находились лазарет, бараки и казематы. Темницы под старым арсеналом тем временем прозябали в запустении. Их обветшавшие клети, дыбы, решетки жаровни и пыточные колеса, цепи на крюках, тиски, драколы и крутильные машины ржавели в затхлой сырости подземелья. По мере того, как владыки сменяли друг друга на престоле Леонаса, каждый из них приумножал число залов, коридоров, проходов и переходов, галереи, башен и башенок королевского замка, словно, поразмыслив о своей смертности, стремился стать неотъемлемой частью вечного Хайдиона. А для тех, кто проводил жизнь в его стенах, Хайдион становился маленькой вселенной, безучастной к событиям внешнего мира, хотя отделявшую его пелену нельзя назвать непроницаемой. Извне то и дело доносились слухи. Кроме того, обитателям Хайдиона приходилось готовиться к смене времен года, обслуживать гостей, сопровождать загородные поездки и даже, изредка, привыкать к новшествам или поднимать тревогу. Но все это были приглушенные отзвуки, тусклые видения, едва возмущавшие устоявшийся распорядок дворцового бытия. В небе появилась огненная комета, чудеса, да и только. Но о знамени тут же забывали, стоило Шилку-уборщику ночных горшков пнуть кошку-поваренка. Ска не оставили камня на камне в северной Ульфляндии. Ска подобны дикому зверю. Сегодня утром, однако, откушав овсяной каши со сливками, герцогиня Скройская обнаружила в кувшине из-под сливок дохлую мышь. Неслыханная катастрофа. Вот где разгорелись настоящие страсти. Как она орала, швыряясь туфлями в горничных. Маленькая вселенная неукоснительно подчинялась своим особым законам. Статус градуировался согласно мельчайшим делениям иерархической шкалы от недостижимо высокого до презреннейшего из неприкасаемых. Каждый точно взвешивал свое достоинство, сознавая деликатную разницу между своим положением, полномочиями чуть более высокопоставленной персоны, каковые по возможности игнорировались, и обязанностями чуть менее влиятельного лица. Необходимость строгого соблюдения каковых подчеркивалась в каждом удобном случае. Некоторые претендовали на привилегии не по чину, тем самым создавая напряжение. По всему замку, как зловоние, распространялась атмосфера мстительной злопамятности. Каждый бдительно следил за поведением более удачливых интриганов, в то же время тщательно скрывая от подчиненных свои собственные делишки. За царственными особами наблюдали непрерывно, их привычки обсуждались и анализировались ежечасно. Королева Солос относилась с теплотой и радушием только к ревнителям веры и жрецам, проявляя живой интерес к их исповеданиям. Ее считали равнодушной к плотским утехам, у нее не было любовников. Король Казмир регулярно наносил ей супружеские визиты в спальне, где они совокуплялись с величавой тяжеловесностью, как пара слонов. Принцесса Сульдрун занимала необычное место в социальной структуре дворца. Окружающие не приминули заметить безразличие к ней короля и королевы, заключив, что принцессе можно было безнаказанно устраивать мелкие неприятности. Шли годы. Незаметно для всех Сульдрун превратилась в молчаливую девочку с длинными мягкими белокурыми локонами. Так как никому не пришло в голову распорядиться по-другому, кормилица Эй-Ирме невольно совершила прыжок вверх по иерархической лестнице, превратившись в гувернантку принцессы. Эй-Ирме, не обученная этикету и не блиставшая талантами в других отношениях, переняла от своего деда многочисленные кельтские предания, каковыми она зимой и летом из года в год подчивала принцессу Сульдрун, развлекая девочку легендами и баснями, предупреждая об опасностях, грозящих в дальнем пути, и объясняя, какие талисманы и заклинания предохраняют от проказ, подстроенных феями, о чем разговаривают цветы, какие меры предосторожности следует принимать, выходя из дому в полночь, как избегать встреч с призраками и чем полезные деревья отличаются от зловредных. Сульдрун узнавала о землях, простиравшихся за стенами замка. «Из города Леонаса ведут две дороги», — говорила Эй-Ирме. «Если пойдешь на север по Сфер-Аркту, заберешься в горы. Если выйдешь из ворот Зольтры через Урквиал, отправишься на восток и скоро увидишь мою маленькую избушку и три поля, где мы выращиваем капусту, репу и траву, чтобы у скотины сено было. Потом дорога раздваивается. Повернув направо, ты будешь шагать вдоль берега Лира до самого Слюдскима. А повернув налево, то есть на север, выйдешь на старую дорогу, огибающую Тантривальский лес, где живут феи. Лес пересекают две дороги. Одна с севера на юг, а другая с востока на запад. Расскажи, что случилось на перекрестке?» Сульдрун уже знала эту историю, но ей доставляли удовольствие приправленные острым словцом описания кормилицы. Эйрме предупредила: «Имей в виду, сама я никогда так далеко не ходила. Но дед рассказывал, в стародавние времена перекресток этот был заколдован и не знал покоя. То в одном месте появится, то в другом. Случайного путника это не слишком затрудняло. В конце концов, шаг за шагом, он рано или поздно приходил туда, куда шел, и даже не подозревал, что бродил по лесу в два раза дольше, чем следовало. Но непоседливый перекресток очень досаждал тем, кто торговал на ежегодной ярмарке гоблинов. А народ, собравшийся на ярмарку, приходил в полное недоумение, потому что базар устраивают там, где сходятся дороги, в ночь на день Иоанна. Но пока они проходили милю, перекресток успевал убежать на 2,5 мили, и никакой ярмарки никто в глаза не видел. Примерно в то же время ужасно поссорились два волшебника. Мурген оказался сильнее и победил Твиттена, чей отец был эльф-полукровка, а мать — лысая жрица из Кайканга в предгорьях Атласа. Что делать с побежденным колдуном, исходящим бешеной злобой? Мурген закатал его в рулон, как ковер, и выковал из него крепкий железный кол в 1,5 человеческих роста, толщиной с ногу. Мурген отнес этот кол на перекресток, подождал, пока перекресток не вернулся туда, где ему полагалось быть, и вбил железный кол точно в том месте, где сходились дороги, чтобы они больше никуда не убегали. И все, кому нравилось гулять на ярмарке гоблинов, обрадовались и хвалили Мургена. «Расскажи про ярмарку гоблинов». «Ну что ж, ярмарку это устраивают в таком месте и в такое время, чтобы люди и полулюди могли встречаться и не вредить друг другу, если они не забывают о вежливости, конечно. Торговцы расставляют палатки и предлагают ценные вещи: вуали из паутины, фиалковое вино в серебряных флаконах, книги, написанные на папирусе фей, словами, которые не выходят из головы, как только туда попадут. Там полно самых разных существ — эльфов, фей, гоблинов, троллей и кикимор. Иногда даже селиван встречается, но эти редко показываются, они пугливые, зато самые красивые. Там можно послушать их музыку и песни, там звенит золото эльфов, выжатое из лютиков. Редкостный народец — эти эльфы. «Расскажи, как ты их видела?» «А да уж само собой. Это было 5 лет тому назад, когда я гостила у сестры. Та вышла замуж за сапожника из деревни на Лягушачьем болоте. Однажды вечером, еще только начинало смеркаться, присела я на ступеньку у крыльца, чтобы ноги отдохнули, и смотрела, как потихоньку темнеет луг. Послышался тихий такой перезвон. Тинь-тирлинь, тинь-тинь. Я повернула голову, прислушалась, и снова. Тинь-тирлинь, тинь-тинь. Смотрю, неподалеку, в шагах в 20, идет маленький такой человечек с фонарем, отбрасывающим зеленый свет. У него на макушке остроконечная шапочка, а на шапочке серебряный колокольчик. Человечек спешил и подпрыгивал, а вот колокольчик звенел: тинь-тирлинь, тинь-тинь. Я замерла и сидела, не шелохнувшись, пока тот не исчез. И колокольчик исчез, и зеленый фонарь. Вот и все. Расскажи про огра. Нет, на сегодня хватит. Ну, расскажи, пожалуйста. Ну, ладно. Хотя, по правде сказать, в ограх я не особенно разбираюсь. Лесной народец бывает самых разных пород. Одни на других совсем не похожи, как лиса на медведей. Эльф, например, ничем не напоминает гоблина или пересмешника. А тем более огра. Все они вечно враждуют и терпят друг друга, только на ярмарке гоблинов. Огры живут далеко в лесной глуши, и это правда, что они крадут детей и жарят их на вертеле. Так что никогда не забегай далеко в лес за ягодами, а то потеряешься. Не буду. А расскажи, все время кушать кашу. И сегодня, кто знает, может быть, у меня в сумке найдется большое хрустящее розовое яблоко. Сульдруна полдничала в своей маленькой гостиной, или, если позволяла погода, в оранжерее, деликатно прихлебывая, когда Эй Ирме подносила ложку. Со временем маленькая принцесса научилась есть сама, серьезно, сосредоточенно и так аккуратно, будто умение кушать, не пачкаясь и ничего не проливая, было важнее всего на свете. Кормилицу деликатные повадки воспитанницы одновременно смешили и умиляли. Порой Эй Ирме незаметно подкрадывалась к девочке за спиной и громко говорила «Бу!» прямо ей в ухо, как только Сульдрун поднимала ко рту ложку супа. Сульдрун упрекала ее с притворным негодованием. «Эй, Ирме, нехорошо так делать!» После чего продолжала невозмутимо есть, следя краем глаза за расшалившейся гувернанткой. Выходя из апартаментов принцессы, кормилица держалась тише воды и ниже травы, но мало-помалу для всех обитателей дворца стал очевидным тот факт, что крестьянская дочь Эй Ирме нагло захватила должность, намного превышавшую положение, подобающее ее происхождению. Вопрос этот был представлен на рассмотрение леди Будетты, домоправительницы королевского замка, строгой и неуступчивой особы, родившейся в семье мелкопоместного дворянина. Леди Будетта руководила прислугой женского пола, бдительно следя за целомудрием таковой и вынося решения по вопросам о подобающем и неподобающем поведении. У нее в голове была настоящая энциклопедия генеалогической информации, дополненная не менее внушительным собранием скандальных сплетен. Первой на кормилицу наябедничала Бьянка, одна из многочисленных горничных королевы. «Принцессе прислуживает пришлая женщина, которая даже не живет во дворце. От нее разит свинарником, но она вообразила о себе не весь что только потому, что подметает в спальне Сульдрун». «Да-да», — гнусаво ответствовала Будетта, вздернув длинный горбатый нос. «Мне это известно». «Это не все», — не отступала Бьянка, тут же сменившая возмущенный тон на подчеркнутую вкрадчивость. «Всем известно также, что принцесса Сульдрун редко говорит и, может быть, чуточку недоразвита. Бьянка, не позволяй себе лишнего!» Но когда она раскрывает рот, у нее просто ужасное произношение. Рано или поздно король Казмир соберется поговорить с принцессой. И что он услышит? Выражения, заимствованные у конюха. «Позволю себе согласиться с твоим наблюдением», — высокомерно кивнула леди Будетта. «Тем не менее, я уже рассматривала этот вопрос. Учтите, что мне вполне подошла бы должность гувернантки принцессы. У меня превосходное произношение, и я прекрасно знаю, как следует одеваться и вести себя при дворе. Я учту твои замечания». В конце концов, однако, Будетта назначила на эту должность женщину благородного, хотя и не слишком высокого происхождения, а именно свою кузину Могелину, в прошлом оказавшую домоправительнице полезную услугу. И Ирмы таким образом уволили, и она побрела домой с опущенной головой. Сульдрун к тому времени исполнилось 4 года. Как правило, девочка вела себя спокойно и послушно. Жизнь еще не научила ее недоверчивости, хотя ей были свойственны предрасположенность к уединению и задумчивость. Известие о том, что кормилицу выгнали, стало для нее глубочайшим потрясением. И Ирме была единственным существом во всем мире, которое она любила. Сульдрун не кричала и не плакала. Она поднялась к себе в спальню и 10 минут стояла, глядя из окна на крыши города. Потом она завернула в платок свою куклу, накинула мягкий серый плащ с капюшоном, связанный из ягнячьей шерсти, и тихонько вышла из дворца. Пробежав по сводчатой галерее, тянувшейся вдоль восточного крыла Хайдиона, Сульдрун проскользнула под стеной Изольтры по сырому подземному переходу длиной 18 шагов. Она пересекла вымощенный булыжником плац Урквиала, не замечая мрачную громаду Пиньядора и виселицы, торчавшие на крыше. Сегодня на 2 болтались свежие трупы. Оставив за спиной Урквиал, принцесса бежала в припрыжку по восточной дороге, пока не устала, после чего перешла на шаг. Сульдрун достаточно хорошо знала, куда идти. Вперед до первой поперечной улицы, потом налево по поперечной улице до первой хижины. Робко растворив входную дверь, она нашла Эй-Ирме, уныло сидевшую за столом и чистившую репу, чтобы сварить суп на ужин. Кормилица в изумлении вскочила. «Что ты тут делаешь? Мне не нравится леди Могелина. Я пришла жить с тобой». «Ох, моя маленькая принцесса, из этого ничего не выйдет. Пойдем, мы должны тебя вернуть, пока не начался переполох. Кто-нибудь видел, как ты ушла?» «Никто не видел. Тогда пойдем и поскорее. Если кто-нибудь что-нибудь спросит, мы просто вышли погулять, подышать воздухом». «Я не хочу там оставаться. Сульдрун, дорогая моя, придется. Ты принцесса, дочь короля, и не должна об этом забывать. А это значит, что тебе придется делать то, что тебе говорят. Пойдем, пойдем». «Но я не хочу делать, что мне говорят, если тебя не будет». «Ладно, посмотрим. Нужно торопиться. Может быть, мы успеем потихоньку вернуться, пока никто ничего не заметил». Но пропажу Сульдрун уже заметили. Хотя ее присутствие в Хайдионе редко привлекало внимание, ее отсутствие имело огромное значение. Могелина искала ее по всей восточной башне. На мансарде под черепичной крышей, куда любила залезать Сульдрун, вечно она прячется и бездельничает. «Скрытная маленькая чертовка», — думала Могелина. Ниже мансарды, в обсерватории, куда поднимался король Казмир, чтобы обозревать гавань, и еще ниже в комнатах верхнего этажа, где находились в частности апартаменты принцессы. Разгоряченная, уставшая и встревоженная Могелина наконец вернулась на 2-й этаж и остановилась со смешанным чувством облегчения и злости, заметив Сульдрун и Эй-Ирме, уже открывших тяжелую дверь и тихонько заходивших в вестибюль. Разъяренным вихрем юбок и шалей леди Могилина спустилась по последним трем пролетам лестницы и надвинулась на двух преступниц. «Где вы были? Мы все тут страшно беспокоились. Пойдем, нужно найти леди Будетту. Она решит, что с вами делать». А Могилина промаршировала по галерее и свернула по боковому коридору к кабинету леди Будетты. Сульдрун и Эй-Ирме опасливо следовали за ней. Слушая взволнованный отчет Могилины, леди Будетта переводила взгляд то вниз на Сульдрун, то повыше на кормилицу. Ей случившееся не представлялось важным событием. По сути дела, чрезмерное беспокойство воспитательницы ее даже раздражало. Тем не менее, она усматривала в сложившейся ситуации некоторые нарушения субординации, с которым следовало покончить энергично и решительно. Вопрос о том, кто был виноват в происшедшем, не имел значения. Леди Будетта оценивала умственные способности Сульдрун, возможно, еще недостаточно ясно, представлявшей себе последствия своих поступков, примерно на уровне апатично-мечтательной крестьянской тупости Эй-Ирмы. Принцессу, конечно же, нельзя было наказывать. Даже королева Солос разгневалась бы, узнав, что королевскую плоть подвергли порке. Поэтому Будетта приняла самое практичное решение. Строго воззрившись на кормилицу, она спросила: «Что же ты, дура, наделала?» Ирма, действительно не отличавшаяся сообразительностью, с недоумением уставилась на домоправительницу. «Я ничего не наделала, миледи!» После чего, надеясь облегчить участь маленькой Сульдрун, кормилица выпалила: «Мы просто пошли немножко прогуляться, как обычно. Разве не так, дорогая принцесса?» Сульдрун, глядя то на леди Будетту, напоминавшую ястреба, то на дородную леди Могилину, видела только лица, полные холодной неприязни. Она сказала: «Я пошла гулять, это правда». Будетта повернулась к кормилице: «Как ты смеешь позволять себе такие вольности? Тебя уволили!» «Да, миледи, но все это было совсем не так. Молчи и не оправдывайся. Ничего не хочу слышать!» Будетта подала знак лакею: «Отведите эту женщину на двор и соберите прислугу». Кормилицу, всхлипывающую от обиды и замешательства, провели на служебный двор у кухни, после чего вызвали тюремного надзирателя из Пиньядора. А дворцовую прислугу согнали смотреть на наказание. Два лакея в ливреях Хайдиона перегнули Эй-Ирмы через козлы. Явился надзиратель, коренастый, чернобородый человек с бледной, лиловатого оттенка кожей. Тюремщик безучастно стоял, из-под лобья поглядывая на горничных и постукивая по бедру, приготовленной розгой из ивовых прутьев. Леди Будетта вышла на балкон в сопровождении Могилины и Сульдрун. Громким гнусавым голосом она объявила: «Внимание, прислуга! Эта женщина, Эй-Ирме, обвиняется в должностном преступлении. По недомыслию и беспечности она завладела персоной драгоценной принцессы Сульдрун, чем вызвала у нас тревогу и переполох. Эй-Ирме, ты можешь что-нибудь возразить?» «Она ничего не сделала!» — вскричала Сульдрун. «Она привела меня домой!» Охваченная нездоровым возбуждением, характерным для присутствующих при публичном наказании, Могилина позволила себе схватить принцессу за плечо и грубо встряхнуть ее. «Молчи!» — прошипела гувернантка. Эй-Ирме рыдала. «Типун мне на язык, если совру! Я только проводила принцессу домой и со всех ног!» Леди Будетта внезапно осознала со всей ясностью, что именно произошло. Уголки ее рта опустились. Домоправительница сделала шаг вперед. Она переборщила, ее репутация оказалась под угрозой. Тем не менее, крестьянка, несомненно, совершала другие проступки, оставшиеся незамеченными, но заслуживавшие наказания. В любом случае, ее следовало проучить за самонадеянность. Будетта подняла руку. «Пусть всем это будет уроком. Работайте прилежно, не зазнавайтесь, уважайте начальство. Смотрите и мотайте себе на ус. Надзиратель, 8 ударов жестких, но справедливых». Тюремщик отступил на шаг и натянул на лицо черную маску, после чего приблизился к Эй-Ирме. Откинув ей на плечи юбку из грубого бурого сукна, он обнажил пару обширных белых ягодиц и высоко поднял розгу. Розга резко просвистела в воздухе. Из груди кормилицы вырвался задыхающийся крик, и с толпы послышались сочувственные вздохи и смешки. Леди Будетта бесстрастно наблюдала за экзекуцией. На лице леди Могилины, зажмурившей глаза, блуждала бессмысленная улыбка. Сульдрун молча стояла, покусывая нижнюю губу. Тюремщик орудовал розгой, самокритичной артистичностью мастера своего дела. Он не был добрым человеком, но причинение страданий не доставляло ему удовольствия, а сегодня, к тому же, у него было неплохое настроение. Надзиратель изображал напряженные усилия, расправляя плечи, широко размахиваясь, опуская розгу с коротким стоном, подобно толкателю ядра, но на самом деле удары его были легковесными и не оставляли шрамов. И Ирма, тем не менее, вопила после каждого удара, и всех присутствующих потрясла суровость ее наказания. 7-8 достаточно», — заявила Будетта. «Тринте, Молотте, позаботьтесь об этой женщине, смажьте ее раны добротным маслом и отправьте ее домой. Остальные, возвращайтесь на свои места и приступайте к работе». Леди Будетта повернулась на каблуках и промаршировала с балкона в гостиную для высокородных служащих, таких как она сама. Сенешаль, казначей, начальник дворцовой стражи и главный эконом, где они могли закусывать и совещаться. Леди Могилина и Сульдрун следовали за ней по пятам. Оказавшись в гостиной, Сульдрун тут же направилась к выходу. Домоправительница позвала ее. «Дитя, принцесса Сульдрун, куда вы?» Тяжело ступая, Могилина обогнала девочку и преградила ей путь. Сульдрун остановилась, переводя глаза, полные слез, с одной женщины на другую. «Будьте добры, выслушайте меня внимательно, принцесса», — сказала леди Будетта. «Мы начинаем нечто новое, о чем, пожалуй, следовало спохватиться раньше. Мы займемся вашим образованием. Вы должны научиться вести себя с достоинством, как подобает высокородной леди. Вас будет учить леди Могилина». «Я не хочу ее». «Тем не менее, она будет вас воспитывать. Таков недвусмысленный приказ ее величества». Сульдрун подняла лицо и взглянула в глаза домоправительницы. «Когда-нибудь я стану королевой, и тогда я прикажу вас выпороть». Будетта открыла рот и снова закрыла его. Она сделала быстрый маленький шаг в сторону Сульдрун, сохранявший вызывающую неподвижность. Будетта остановилась. Могилина бессмысленно ухмылялась, глаза ее бегали из стороны в сторону. Домоправительница произнесла хрипловатым, нарочито мягким голосом. «Поймите же, принцесса, что я действую исключительно в ваших интересах. Ни королеве, ни принцессе не подобает предаваться капризной мстительности». «Действительно, не подобает», — столь же елейным тоном подтвердила Могилина. «И не забывайте, что это относится в равной степени к вашей гувернантке». Наказание свершилось. Все тем же осторожно напряженным голосом продолжала Будетта. «Не сомневаюсь, что оно пошло всем на пользу. Теперь пора о нем забыть». Вы драгоценная принцесса Сульдрун, и достойная леди Магеллина научит вас правилам приличия. Я не хочу ее, я хочу Эй Ирмы. Тише, тише, будьте обходительны. Сульдрун отвели в ее комнаты. Магеллина плюхнулась в кресло и занялась вышивкой. Сульдрун подошла к окну и смотрела на гавань. Пыхтя от напряжения, леди Магеллина взбиралась по каменным ступеням винтовой лестницы к кабинету леди Будетты. Бедра воспитательницы переваливались под темно-коричневой юбкой. На третьем этаже она задержалась, чтобы отдышаться, после чего направилась к сводчатому проему с дверью и забитых чугунными полосами досок. Дверь была приоткрыта. Чугунные петли заскрипели. Магеллина открыла дверь пошире, чтобы протиснулась ее обширная фигура. Заглянув в кабинет, она обыскала бегающими глазами все закоулки помещения. Домоправительница сидела за столом, скармливая прыгающие в клетке синицы рапсовый жмых, насыпанный на кончик длинного тонкого указательного пальца. «Клюй, дико, клюй! Какая замечательная птичка! Ага, на этот раз все получилось!» Магеллина подкралась на пару шагов поближе, и Будетта, наконец, взглянула на нее. «Что еще?» Гувернантка качала головой, ломая руки и поджимая губы. «Это не ребенок, а камень. Ничего не могу с ней поделать». Леди Будетта разразилась короткими сухими восклицаниями. «Проявите энергию, установите расписание, настаивайте на послушании». Магеллина развела руками и жаром произнесла одно слово. «Как?» Будетта раздраженно прищелкнула языком и повернулась к птичьей клетке. «Дико! Цып-цып-цып, дико! Еще зернышко! И все! Больше не получишь!» Домоправительница поднялась на ноги и, сопровождаемая гувернанткой, спустилась по винтовой лестнице в вестибюль, откуда поднялась к апартаментам принцессы Сульдрун. Открыв дверь, она заглянула в гостиную. «Принцесса?» Сульдрун не ответила, более того, ее нигде не было. Две женщины зашли в комнату. «Принцесса?» — снова позвала Будетта. «Вы прячетесь? Выходите, не проказничайте!» Магеллина простонала скорбным контральто. «Где эта маленькая мерзавка? Я строго приказала ей сидеть в кресле!» Леди Будетта заглянула в спальню. «Принцесса Сульдрун, где вы?» Наклонив голову, домоправительница прислушалась, но ничего не услышала. В комнатах было пусто. «Надо думать, снова сбежала к свинарке», — проворчала Магеллина. Размышляя, леди Будетта подошла к окну, чтобы взглянуть на восток. Но в этом направлении вид заслоняли наклонная черепичная крыша галереи и замшелая масса стены Зольтры. Прямо под окном находилась оранжерея. Заметив, как поодаль, за темно-зеленой листвой, мелькнуло что-то белое, домоправительница опознала детское платье принцессы. Молчаливая и мрачная Будетта вышла из гостиной, сопровождаемая, как прежде, Магеллиной, шипевшей от злости и бормотавшей себе под нос какие-то упреки. Спустившись по лестнице, женщины вышли во двор и обогнули оранжерею. Сульдрун сидела на скамье, играя травинкой. Увидев, что к ней грозно приближаются две особы, она не продемонстрировала никаких эмоций, сосредоточив внимание на травинке. Леди Будетта остановилась, глядя вниз на маленькую русую голову. В доме правительницы кипело раздражение, но она была слишком хитра и осторожна, чтобы давать волю своим чувствам. За ней, сложив губы трубочкой от волнения, стояла леди Магеллина, надеявшаяся, что Будетта наконец накажет принцессу как следует, встряхнет, ущипнет, шлепнет по маленьким твердым ягодицам. Принцесса Сульдрун подняла глаза и некоторое время неподвижно смотрела на Будяту. Затем, словно соскучившись или поддавшись сонливому капризу, она отвернулась, глядя вдаль. И у проницательной домоправительницы возникло странное ощущение. Ей показалось, что перед глазами принцессы проходят многие годы, что она смотрит в будущее. С трудом выбирая слова, Будетта хрипловато спросила. «Принцесса Сульдрун, вас не устраивают уроки леди Могилины? Она мне не нравится». «Но вам нравится Эй Ирме?» Сульдрун только сложила травинку пополам. «Хорошо», — величественно снизошла домоправительница, — «быть посему? Мы не можем допустить, чтобы драгоценная принцесса была несчастлива». Девочка мельком встретилась с Будеттой глазами, так будто видела насквозь все ее происки. «А вот как обстоят дела», — с горькой иронией подумала домоправительница. «Что ж, будь что будет. По меньшей мере мы друг друга понимаем». Чтобы сохранить хоть какой-то престиж, она напустила на себя строгость. «Эй, Ирма вернется, но вы должны слушать, что вам говорит леди Могилина. Она будет учить вас благородным манерам».